Пусть этими проблемами занимаются воспитатели в академии. Неожиданно взорвался Башур Нарут, когда понял, что его младший брат просто не слышит высказываний своего старшего родственника. «Мне надоело постоянно выяснять, что, зачем и почему ты делаешь. Если ты хочешь скандалов и ссор, то так уж и быть. Пусть так и будет. Я тебе не нянька. Нарываешься на неприятности? Молодец. Вот только учти главное. Я знаю, какой ты боец. Ты же не лучший среди всех. Если бы ты им хотя бы был, тогда еще можно было бы пытаться возмущаться, строить из себя что-то. Однако ты строишь из себя нечто несусветное. А вот я бы на твоем месте не зазнавался. Ты зазнаешься только из-за меня, а не было бы меня, кем бы ты был? Обычным отбросом, который даже в академии не может удержаться. Ты думаешь, что я не знаю то, почему у тебя до сих пор не выбили из академии? Да все только из-за меня. Из-за того, что именно я за тебя все это время заступался, просил, унижался. И мне это уже надоело. Либо ты берешься за ум и действительно становишься лучшим, чтобы стать одним из охотников за черными крятами. Либо я не стану даже думать о том, что было бы неплохо тебя взять в свою группу. Зачем ты мне там нужен? Ты должен быть лучшим бойцом. В такие охотники идут лучшие. Ты что из себя представляешь? В общем так, когда я возвращаюсь, чтобы ни одного скандала не было. Если хоть один скандал будет, то я забираю тебя из академии, отдаю матери. И пусть она делает с тобой все, что хочет. Например, те же самые техники, как наш дядя, у которого нет двух рук, вполне пригодятся. Вот и станешь техником. И тогда выделывайся сколько тебе влезет. Что-то мне подсказывает, что в такой ситуации все твои сокурсники найдут повод посмеяться над тобой. Еще вопросы есть? Естественно, что молодому креату, который мечтал стать чуть ли не грозой галактики, подобное положение дел категорически не понравилось. Вот только спорить со своим старшим родственником он действительно не мог. Ситуация была действительно неоднозначной. Если старший родственник отказался покрывать его шалости, то этот парень должен был понять то, насколько велика яма, в которую он может в любой момент рухнуть. Но если он этого не понимает, то тут уже ничего старший родственник поделать просто не может. Ведь и дураку понятно, что в такой ситуации критичность положения явно не в его пользу. Именно таким образом мастер Башур Нарут и пытался удержать этого мальчишку хоть в каких-то рамках поведения. Ведь он и сам прекрасно понимал, что при сложившихся проблемах, выбора как такового просто нет. Ему действительно надо проявить терпение. Иначе, он сам станет тем же самым черным крятом, который подставит под растерзание фактически всю свою семью. С большим трудом взяв себя в руки, мастер отправился на космодром, где стоял челнок, который должен был доставить их до торгового корабля. Дальше их маршрут будет весьма затейливым. Башур Нарут и сам понимал, что последнее задание, которое он получил, не будет легким. Ввиду того, что скорее всего черный креат уже покинул ту самую звездную систему, про которую ему говорил Верховный Магистр. А значит, его надо искать где-то в другом месте. Вот только основная сложность как раз была в том, что этот разумный тоже не дурак. Как он вообще проявил себя в той местности, сейчас не слишком понятно. Поэтому придется действовать осторожнее. Империарвар вряд ли потерпит подобное вторжение, если креаты начнут грубо кого-то пытать или размахивать мечами налево и направо. В данном случае возможен даже скандал между государствами. Конечно, самих креатов обычно подобное не особо беспокоило. Но при всем этом стоит учитывать тот факт, что сложность положения как раз заключается в том, что на чужой территории лучше так себя не вести, в особенности с учетом последних предупреждений, которые получил после прошлого задания от Верховного Магистра сам Башур Нарут. Ведь ему четко сказали о том, что пора прекращать излишнее кровопролитие. Да, раньше им удавалось, проливая кровь разумных, сваливать всю вину на черных креатов. Но только не в этот раз. Уже только поэтому он понимал всю сложность и даже глупость ситуации. Ведь они вообще-то ищут монстров, которых нужно наказать. Почему они должны перед кем-то отчитываться? Какой им в этом смысл? Делают благо для всей галактики, старательно уничтожая всех этих монстров. Так нет же. Еще и недовольство какое-то проявляют, начинают какие-то претензии предъявлять. Естественно, что такое положение дел отнюдь не нравилось самим охотникам за черными креатами. Но выбора, то у них нет. Ему пришлось объяснить всем своим товарищам, что на территории Империи Арвар лучше сдерживаться. Империя Арвар, Это им не Федерация Ниви. Там особо разбираться никто не будет. Они просто сразу высадят десант из штурмовиков и постараются задавить их массой, а в случае необходимости даже применят орбитальную бомбардировку. А вот что будет потом, уже придется расхлебывать всему ордену крятов. Ведь и дураку понятно, что империя подобную наглость без наказания не оставит, и самой федерации придется за это ответить. Сенат федерации многое может простить ордену крятов. Многое, но не все. Если им придется поступаться какими-то ценностями, то сенат потребует от крятов компенсации. Орден крятов, конечно, не беден, и даже имеет возможность защищать свою собственную звездную систему своими силами, но при всем этом не стоит забывать о главном факторе. Деньги все-таки любят счет. Как только речь зайдет о деньгах, звезде охотников на черных крятов тут же припомнит все. Буквально все. Все их проступки, все их просчеты. Именно поэтому Башуру Нарут очень бы не хотелось доводить до подобного противостояния. Иначе, без сложностей тут не обойтись. Вообще-то ему тоже хотелось жить. И не просто жить, а жить хорошо. Добавьте сюда и все остальные нюансы, чтобы понять, что в последнее время надо сдерживаться. И не просто сдерживаться, а задавить свои кровавые желания как можно глубже. Конечно, можно было бы понять то, что подобное его товарищам категорически не понравилось. Хотя бы по той причине, что они привыкли уже проливать кровь, так как им хочется. Но выбора не было, иначе для них все это плохо закончится. Поэтому мастеру пришлось им всем напомнить о том, что их ждут собственные семьи. И если эти разумные по какой-либо глупости случайно забудут об этом, то пусть вспомнит о том, что ждет тех, кто остается здесь. Церемониться с ними никто не будет. Поэтому им всем лучше постараться не проявлять излишней агрессии, той самой агрессии и активности в подобных делах, тем более на чужих территориях. Вот фронтир – это другое дело. Вообще-то там некому жаловаться, и никто никуда не пойдет. Особенно, если это будут какие-нибудь пираты. Видимо, подумав о пиратах, его товарищи тут же довольно рассмеялись. Мало кто знал о том, сколько крови они уже пролили на территории фронтира за все это время, пока охотились за потенциальными врагами ордена. Уже только поэтому можно было понять, что эти разумные отступать не умеют. Быстро собравшись, звезда направилась на территорию космопорта, куда они и так шли, но немножко задержались из-за того, что один из них начал возмущаться фактом того, что не сможет проливать кровь так, как хочет. Этот довольно молодой криат был лучшим дознавателем в их группе. Никто, может быть, этого и не знал, но он получал огромное удовольствие от того, что проливал кровь и мучил своих жертв, и мог это делать не один день, выбивая нужную информацию из несчастного, который мог попасть в такую переделку. Именно поэтому он и был недоволен, ведь он получил удовольствие от всех этих пыток. А какое тут удовольствие, когда придется вежливо разговаривать? Он же не любит, чтобы над ним издевались. Но быстро успокоив товарища тем, что он отыграется на территории фронтира, куда наверняка уже сбежал этот проклятый черный крят, они направились дальше. В первую очередь им надо было достичь нужной звездной системы, которая их интересовала. Звездная система Хармахрум – самый большой рынок представителей работорговли. Там можно было купить буквально все, что ты только захочешь, и безнаказанно. Тяжело вздохнув, мастер был вынужден признать, что возможно именно там придется купить пару рабов, чтобы получить удовольствие и расслабиться хоть чуть-чуть, а то в последнее время напряжение в нем и его товарищах стало слишком нарастать, и скоро они могут просто сорваться. Особенно глядя на эти наглые рожи магистров, которые уже давно в руки меч не брали. Да, они должны были время от времени сдавать какие-то там квалификационные экзамены. Но кто вам сказал, что того же магистра кто-то всерьез будет гонять на полигоне, как того же самого юнца? Это вряд ли возможно, ведь он магистр, его уважают. А за что этого разумного уважать? Его вообще-то надо гонять как бешеную крысу, чтобы этот разумный соответствовал своему званию. Башур Нарут отлично понимал, что даже если сейчас вызовет одного за другим всех представителей Совета Магистров на поединок, никто из них не сможет его даже ранить. Слишком уж опытным бойцом он был, да и во время боя использовал грязные приемы. А что вы хотите? Когда ты сражаешься с такими монстрами, как черные кряты, по-другому не получится. Единственное, что его сейчас раздражало, так это то, что на этом рабском рынке им придется платить за рабов довольно большие деньги. Хуже всего будет то, что работорговцы тоже не дураки. Они легко и просто могут понять то, Для чего креатам нужны расходные рабы? Те самые рабы, которые особой ценности, как те же самые специалисты, просто не представляют. Возможно, именно поэтому на этих территориях и появился черный креат, рабов для себя покупал. Возникает только вопрос, откуда у него могли взяться достаточно большие деньги. Те же самые арварцы не продадут рабов креату просто так, они потребуют деньги, и причем, достаточно большие деньги. Торговаться они умеют, а черному креату торговаться нельзя. Эмоции возьмут верх над разумом, и этот боец тут же сорвется, и зальет кровью всю близлежащую территорию. Его, конечно, уничтожат, со временем, но кровопролития не избежать. Однако, в этом случае все обошлось без крови. Это было легко определить, так как жалоб со стороны Империи Арвар Федерации Ниви не было. Да, Федерация могла бы заявить о том, что в данном случае жалобы не имеют смысла ввиду того, что это был черный креат. Да, вполне возможно. Однако, давайте подумаем вот о чем. Доказывать в таких скандалах то, что это был какой-то сумасшедший преступник, бессмысленно. Империя Арвар будет на это плевать. Если в Федерации знали о том, что это преступник и убийца, то почему они его не уничтожили еще при рождении? Элементарный вопрос. Только вот как определить этот фактор? Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что это невозможно, так как это не генетическое заболевание. Но тогда сразу же возникает встречный вопрос. Если это не генетическое заболевание, то почему после появления в семье черного креата страдает вся его семья? Почему их на законных основаниях изгоняют с родной планеты и вынуждают заниматься чем угодно, но только не делом креатов, охраной и охотой, той самой охотой на тех же черных креатов? Почему? Здесь есть какая-то недомолвка. Да и его родной брат является типичным примером того, что возможно это заболевание действительно передается генетически. Ведь мастер Башур Нарут сам видел, что его младший брат ведет себя немного неадекватно. Он очень вспыльчив и эмоционален. Вспоминая себя в его возрасте, он тут же вспоминает то, как ночью грыз собственную подушку в казарме, чтобы сдержать эмоции и не придушить своих врагов во сне. Его же тогда и прозвали ледяным именно за то, что он все время был словно отстраненным и старался как можно холоднее реагировать на все происходящее вокруг. Кто бы знал, как тяжело ему это все давалось. Ему приходилось применять препараты, чтобы гасить эмоции. К сожалению, законным путем приобрести подобные вещества на территории родной планеты не получится. Приходилось покупать их незаконно, и благодаря этому он тратил довольно большие деньги. Хотя все это, по своей сути, было недопустимым. Сейчас же, рассматривая эту ситуацию со стороны, он понимал, что его младший брат на грани срыва. Возможно, сейчас то, что Башур Нарут провел с ним довольно жесткую беседу, на какое-то время парня и успокоит, а потом старшему родственнику придется заняться его воспитанием. Надо объяснить ему то, чем чреваты подобные проблемы, если он до сих пор этого не понял, хотя в академии он должен был это уже знать, не говоря уже о том, что может произойти со всей их семьей. И тут даже не поможет авторитет его старшего брата, известного охотника за черными креатами. В этом случае возникнет подозрение, что это заболевание передается. И что тогда? В таком случае можно ожидать того факта, что всю семью провинившихся постараются не просто изгнать, а уничтожить. А этого он допустить не мог. Вот с такими мрачными мыслями мастер креат зашел на борт челнока, который, приняв свой ценный груз, не стал задерживаться, а тут же стартовал прочь от планеты. Достаточно быстро они долетели до корабля торговца, прибывшего в эту звездную систему для того, чтобы привезти продукты и расходные картриджи для различных устройств, которыми пользовались креаты. Торговля для этого разумного была выгодной. Орден платил за такие вещи, не задумываясь. Более того, этот разумный уже не в одном поколении торговал с орденом, поэтому очень часто позволял себе изменять маршрут в угоду своим пассажирам, которые также частенько попадали к нему на борт, по просьбе ордена. Ну, почему бы ему не помочь своим клиентам? Даже сам этот мастер несколько раз уже путешествовал на корабле и знал его от носа до кормы. Сейчас же их провели в те самые каюты, что и прошлый раз, а корабль тут же начал разгон. Они должны были добраться до одной из торговых звездных систем, откуда, также на попутном транспорте, они доберутся до нужной им системы. Конечно, кто-нибудь тут же скажет о том, что у ордена вообще-то должно хватить денег на собственные корабли, которые можно было бы посылать по таким вот заданиям. Корабли-то есть, и разные. Вот только проблема как раз заключается в том, что неизвестен главный фактор. Сколько времени продлится такая командировка? Задание было дано однозначное – найти и уничтожить. Но одно из прошлых своих заданий мастер Башур Нарут выполнял почти полгода, гоняясь за черным крятом практически по всему фронтиру. Пришлось поменять несколько кораблей, попутно иногда действуя даже как пират, захватывая контроль над кораблем и вынуждая хозяина направлять корабль туда, куда им нужно. А что вы хотите? Не все торговцы хотят помогать креатам, особенно на территории фронтира. Там вообще каждый считает, что он сам себе хозяин, и начинает что-то требовать или диктовать условия. Конечно, у креатов есть деньги. Орден выделил им средства на подобную охоту. Но одно дело – заплатить за проезд по пути, который может обойтись всего в пару десятков тысяч кредитов. И совершенно другое дело – заплатить за то, что корабль изменит свой маршрут и зайдет в звездную систему, куда заходить даже и не собирался. Но это нужно именно креатам. Все это излишний расход топлива, износ оборудования. Торговцы, которые торгуют в тех местах, далеко не идиоты. И они прекрасно знают, как можно поднять цену. Например, один такой переход в соседнюю звездную систему может обойтись представителям ордена в пару-тройку миллионов кредитов. И это нижняя планка подобного путешествия. Не говоря уже о том, что такой корабль может идти в сопровождении охраны. А охрану тоже нужно оплачивать. Соответственно, чем больше кораблей меняют маршрут, тем больше денег нужно заплатить. В таком случае тут же вспоминаешь тот факт, что у ордена есть свои корабли. Могли бы и дать им какой-нибудь крейсер, курьер, который бы дал возможность этим разумным самостоятельно путешествовать. Но в данной ситуации есть еще и минусы. Такой корабль даст им возможность быть более мобильными и не зависеть от торговцев. Это правда. Однако учтите главную проблему, которая сразу же в этой ситуации возникнет. Такие корабли легко опознать. Стоит им появиться возле какой-нибудь вольной станции, как на ней забьют тревогу. Ведь и дураку понятно то, для чего может прилететь курьер ордена кратов к какой-либо вольной станции, которая ведет полупиратское существование. Естественно, что это не понравится ни пиратам, за которыми могут охотиться такие креаты, ни самим черным креатам, которые могут в этот момент уже заключить договор с какими-нибудь пиратами. В таком случае их корабль могут просто расстрелять на дальней дистанции. И это в худшем случае. В лучшем случае, они, может быть, и высадятся на эту станцию. Но только им все будут мешать. И не просто мешать, а старательно вставлять палки в колеса, давая абсолютно неверную информацию. А черный креат за это время может спокойно сбежать. И этот факт забывать нельзя. Размышляя над этим вопросом уже несколько раз, опытный воин, креат понимал, что в такой ситуации лучшая маскировка – это тот самый корабль торговцев, который уже неоднократно прибывал в данную звездную систему и доставлял какие-то грузы. В этом случае за его пассажирами никто присматривать не будет, и они смогут незаметно проникнуть туда, куда на официальном уровне им просто не попасть. Конечно, кто-нибудь тут же напомнит ему о том, что, учитывая нравы в своей звезде, он мог бы пройти клинком там, где не может пройти уговорами. Ну да, а дальше-то что? Торговец просто получит отворот-поворот от всех торговых станций, на которые может прилететь, только из-за них. Естественно, что такой разумный молчать не будет. Отправившись на территорию Федерации Неви, он предъявит ордену официальную претензию о том, что из-за них потерял максимальный доход, и тогда все их фокусы на территории фронтира всплывут. Нет, этого они себе тоже позволить не могли. Еще через пару дней они оказались на торговой станции, где достаточно быстро нашли сопутствующий транспорт, двигающийся как раз в сторону этой звездной системы Империи Арвар. Торговец, Рук, на корабль которого они приобрели билеты, сначала заортачился, когда понял, что у него за пассажиры. Этот злобный коротышка, принадлежавший к довольно вредной расе, известной своими неуживчивыми манерами, сразу принялся возмущаться. Ведь он тоже понимал то, для чего на территорию той звездной системы могут отправляться креаты. Пришлось ему продемонстрировать браслет, имеющийся у мастера, и символизирующий орден. Это украшение говорило о том, что они действуют по поручению ордена, и только тогда этот коротышка заткнулся. Хотя стоило сразу понять, что особых удобств на этом корабле им ждать не приходилось. Всего лишь по той причине, что им сразу объявили о том, что ходить по кораблю запрещено. У них есть каюта, в которой есть все необходимое. Поэтому пассажирам лучше сидеть в своих каютах и не проявлять излишней заинтересованности тем, как действует корабль и куда летит. Идиоты. Честно говоря, Башура Нарут, как опытного воина, который летал на десятках подобных кораблей, такие глупости совсем не интересовали. Хотя бы по той причине, что в этой ситуации стоит сразу обратить внимание на главную глупость этого коротышки. Он вообще-то летал на торговце производства директората Ашер третьего поколения. Это довольно крупная летающая бочка, которая сопровождалась всего лишь двумя легкими арварскими крейсерами, и тоже третьего поколения. Сам корабль, торговец был достаточно неповоротливым, но вместительным. И что в нем могло быть секретного? Вообще-то, они уже все давно знают то, что из себя такие корабли представляют. Самое ценное в нем может храниться только в его внутренних трюмах, и нигде больше. Так что, говорить о том, что у него может быть где-то что-то ценное, довольно глупо для этого разумного. Но он пытается всем доказать свою значимость, пусть так и будет. Тяжело вздыхая, криаты заняли свою каюту. Здесь об особых удобствах и говорить не приходилось. Каюты были рассчитаны на 6-8 пассажиров. Их же было всего пятеро, но никто больше не захотел селиться в их каюту. Это был своеобразный страх и уважение, но самим криатам подобное не сильно нравилось. Тем более, когда ситуация касается отнюдь не уважения или страха, а именно своеобразной брезгливости, которую старательно демонстрировал весь экипаж коротышек, Руков. Создавалось впечатление, что на этот корабль, да и на корабли сопровождения, этот торговец собрал весь свой клан. Но это сейчас не было главной проблемой. Важно было то, куда двигался этот корабль. А шел он как раз в нужном криатом направлении, в ту самую звездную систему, где они как раз могли начать свой поиск, в систему Хармахрум. Когда они наконец-то прибыли в данную звездную систему, то группа криатов уже с большим трудом сдерживалась. Они были буквально в бешенстве. Мало того, что они были заперты в одном помещении практически две недели, так и еще эти две недели им приходилось время от времени общаться с этими наглыми коротышками, которые вели себя так, будто делают невероятно огромное одолжение всему ордену. Такое поведение вообще-то непростительно, и его просто нельзя прощать. Уже только поэтому они прекрасно понимали, что готовы сорваться. Но наконец-то корабль прибыл на место, и им удалось выйти на свободу. Хотя свободой это сильно не назовешь, их высадили на торговой станции, где криатам нужно было искать следы преступника. Уже только здесь мастер Башур Нарут открыл данные, полученные от Верховного Магистра Ордена. В этих данных говорилось о том, что произошедший конфуз случился на другой торговой станции, а значит, им нужно перелететь туда и связаться с одним разумным, который был работорговцем, но обратил внимание на некоторые странности покупателя. Подумав об этом работорговце, мастер Криат мог только раздраженно скрипнуть зубами. «Вот так вот и покупай у них рабов для утех, эти разумные самые тебя продадут в орден, расскажут еще и им подробностями о том, что ты и зачем делал». Так что криатам пришлось потратить еще несколько часов, пока они нашли челнок, перелетающий на ту станцию, пока они добрались до того торговца. И только там они получили немного своеобразное удовольствие, когда перед этим арварцем возникло пять фигур, закутанных в плотные балахоны, с капюшонами, из-под которых явно проглядывались рукояти мечей и кинжалов, которыми старательно пользуются криаты. Он буквально вздрогнул от страха, а бойцы едва не расхохотались в полный голос, ведь это была хоть какая-то, но все-таки компенсация за все их мучения. Не мог он что ли где-то поблизости оказаться? Так нет же, спрятался один демон знает где, заставляет себя искать, а сам еще при этом и рассчитывает на какую-то благосклонность со стороны ордена. Нет уж, подобное просто недопустимо. Рассказывай, что ты узнал. Наконец-то насладившись первым впечатлением, глубокомысленно скрипнул зубами мастер, давая понять своим товарищам, что здесь нужно быть очень осторожными. В первую очередь по той причине, что тот же самый торговец в любой момент может заверещать диким голосом, требуя какой-либо помощи или охраны, и в этом случае у них могут возникнуть некоторые проблемы, в первую очередь ввиду того факта, что они оказали на него какое-то давление, хотя доказать это никто не сможет, но не это сейчас важно, на данный момент важно другое, надо получить информацию, и получить ее быстро, придется отменить планы по покупке рабов, ведь когда этот разумный заговорил, то стало понятно, что делать подобную покупку криатам здесь бессмысленно, хотя бы по той причине, что кто-то вот купил себе рабов, и что в результате? В результате, на след этого разумного тут же вышла группа охотников, которые теперь будут искать потенциальную жертву. Если бы они поступили точно так же, то и за ними была бы объявлена полномасштабная охота, а этого они себе позволить просто не могли. Конечно, кто-нибудь предложил бы им сейчас убить этого торговца, чтобы другим было неповадно делать подобное. Ну да, сначала у него Криат купил рабов, он связался с орденом Криатов. Потом прибыла группа Криатов, и в результате он погиб. Вы сами никаких параллелей не чувствуете, а вот Башур Нарут уже инстинктивно чувствовал опасность. Если они сейчас являются представителями ордена, то им нужно действовать так, как действуют именно представители ордена, не более и не менее того. Выслушав информацию, Криатам оставалось только покачать головой. Разумный, которого они должны были искать, действительно купил то, что считал нужным для себя, после чего аккуратно и как можно незаметнее исчез. Хотя торговец знал, куда именно этот разумный направился. Дело в том, что этот разумный прилетал в данную звездную систему на корабле одного пиратского клана, базирующегося в определенной части фронтира. А это все-таки след. Оставалось только найти того, кто выведет их на этих пиратов. Естественно, что работорговец в данном вопросе им не помощник. Хотя бы по той причине, что сам не видит для подобных действий какой-либо нужды. Он передал информацию, а как дальше будут действовать сами Криаты, его уже не касается. Честно говоря, сам Башур Нарут с большим трудом сдерживался, чтобы не оторвать голову этому разумному голыми руками. Вообще-то, он обязан был бы им помогать. Им вообще-то все обязаны помогать. Глупость ситуации была в том, что многие разумные, особенно здесь, на территории других государств, а не Федерации Неви, позволяли себе вести подобные игры так, будто бы они на самом деле никому ничего не должны. И это очень сильно раздражало. Получив нужную им информацию, Криаты отправились отдыхать. Но торговец, Арварец, неожиданно одернул их, заявив о том, что недавно видел еще одного Криата здесь, на этой торговой станции, буквально пару дней назад. Резко переглянувшись, Криаты удивились. Неужели два черных Криата практически одновременно попали в одну местность? Что за глупость? Так обычно не происходит. При всем этом, стоит заметить тот факт, что кто-нибудь мог бы подумать, что это был какой-то из посланников того же самого ордена. Но нет, таких разумных здесь не было. А значит, это мог быть только тот, кто прибыл сюда по собственной воле. А кто же это мог быть? Они тут же заинтересовались тем, кто же это мог быть. А когда услышали о том, что этих Криатов вообще-то было двое, и они шли с каким-то разумным, сопровождая его словно охрана, удивились еще больше. Вообще-то с работорговцами Криаты дел стараются не иметь, тем более, в охране такого разумного. Что они могли здесь делать? Тяжело выдохнув, мастер Башур Нарут понял, что придется здесь немножко задержаться, так как надо найти этих самых Криатов, и выяснить то, что же эти разумные делают именно здесь, и именно сейчас. Он уже знал о том, что случайностью это быть не могло, а значит, им срочно надо искать ответы. Ответы, которые тоже нужны здесь и сейчас. Конечно, если они смогут перехватить еще черный Криатов, то орден будет им благодарен вдвойне. Вот только получится ли это, этого сам мастер не знал. К тому же, два Криата сразу, они с большим трудом могли справиться с одним черным Криатом, всего лишь по той причине, что разумные, которые сражаются на смерть, всегда опаснее. Разумный, который хочет жить, всегда старается выжить. А черный Криат, впав в это самое безумие, не думает о выживании. Он думает только о том, как бы дотянуться до горла врага. В таком безумии для него врагом становится кто угодно. И не важно то, кем ты будешь. Им не важно, будешь ли ты вооружен или нет. Так что можно было понять, что Криаты, которым нечего терять, будут сражаться так, как вряд ли смогут сражаться даже мастера, и в такой ситуации без потерь не обойтись. Радовало только то, что если эти разумные кого-то охраняли, то скорее всего они обычные рыцари, наемники. Те самые разумные, которым орден дает возможность действовать подобным образом. Однако, при всем этом не стоит забывать и о том, что существуют определенные сложности. И эти сложности никуда не делись, они рядом. Как уже говорилось, все рыцари, наемники, которые работают охраной, все на счету ордена, и они просто не могли появиться здесь. Немного погодя, они узнали о том, что криаты действительно появлялись здесь на днях. Они якобы были на борту одного весьма примечательного корабля, прибывшего в эту звездную систему, довольно большого корабля. Честно говоря, когда сам мастер, криат, увидел этот корабль через извидеоретранслятор, то чуть не ужаснулся. По сути, этот корабль напоминал мобильную базу, уже только одним своим размером. А если сюда еще добавить потенциальные силы, которые он может перевозить, то можно понять и то, что не так-то легко будет с ним разделаться. Но сейчас надо было думать не об этом, а о том, что там делают криаты. Запросив у ордена, Башур Нарут выяснил, что этот корабль имеет отношение к частной корпорации, и с ней орден договора охраны кого бы то ни было не заключал, а значит, на его борту не может быть криатов, на законных основаниях. Раздраженно скрипнув зубами, мастер только покачал головой. Новая находка. По сути, он почувствовал добычу, но было какое-то странное ощущение опасности. Он был псионом, интуитом, и интуитивно чувствовал угрозу, а благодаря этому неоднократно умудрился ее избегать. Тут же все было как-то странно, было какое-то необычное опасение, словно он, нашкодивший мальчишка, и боится вернуться домой, прекрасно зная о том, что его там ждет. Это было очень странно. По сути, он не понимал подобного. Все эти опасения его просто раздражали. Поэтому, накопив достаточное количество гнева, он просто вызвал этот корабль, потребовав к связи капитана или хозяина этого корабля. «Мне долго еще здесь ждать?» С большим трудом сдерживая приступ злости, так как ему пришлось практически полчаса ждать, пока на связь вышел капитан, он же хозяин этого необычного корабля, под наименованием «Кондор», мастер, криат тут же набросился с упреками на довольно молодого с виду парня, который удивленно на него смотрел с виртуального экрана, словно видел перед собой что-то непонятное и даже в чем-то смешное. «Если я сказал, что требую предоставить мне, а ты с какой клоаки вылез?» Удивленно, но при этом с усмешкой, посмотрел на него этот разумный, при этом как-то странно тихо покачав головой, словно видит перед собой котенка, только что нагадившего на паркет. «Я, конечно, уже знал о том, что в ордене криатов держат диких обезьян, но чтобы настолько диких, это для меня новость. Ты знаешь, что я сейчас все протоколирую, и после вот этих твоих воплей имею полное право предъявить ордену претензию по поводу поведения их представителей. Ты у себя дома так орать будешь. Кто ты здесь такой? Здесь даже не территория Федерации Неви, чтобы ты рот свой разевал. То, что я гражданин Федерации, не дает тебе права на меня орать. Если уж на то пошло, посмотри на идентификатор. Я глава этой корпорации. Посмотри на мой гражданский рейтинг. Если ты еще ничего не понял, то посмотри теперь на свой. Кто ты такой? Почему я должен вообще с тобой разговаривать? Я советую тебе забыть о таких манерах, если ты не хочешь в один прекрасный момент оказаться в суде. Мои юристы уже обрабатывают информацию твоего поведения. Думаю, что ваш верховный магистр, которого вызовут в суд по поводу хамского поведения его посланцев, будет доволен твоим выходом в свет. Мастер Башур Нарут еще не успел ничего сказать, как этот парень просто оборвал соединение. С большим трудом переведя дух и прогнав с глаз туман ярости, опытный криат почувствовал действительно опасность. Ситуация еще больше осложнялась. Он привык к тому, что в Содружестве, и тем более в Федерации Неви, криаты везде сопровождаются своеобразным ореолом страха. Их боятся, но при этом уважают. Однако этот молодой паренек, судя по всему, плевать хотел на какие-то там признаки уважения, особенно тогда, когда речь шла о самоуважении. С трудом собравшись с мыслями, мастер, криат попытался снова его вызвать. Вот только, судя по тому, что сообщение вообще не прошло, можно было понять, что возникла проблема. Этот разумный заблокировал контакты криата, внеся его в черный список. Видимо, этот разумный просто не желая с ним больше общаться, и это было одним из минусов. Скорее всего, в ближайшее время у их звезды снова возникнут проблемы. Судя по всему, этот парень действительно подаст на него в суд. Слишком уж быстро он отреагировал. Тяжело вздохнув, он решил проверить данные, которые получил на этого разумного с территории ордена, и едва сдержал громкую ругань, рвущуюся из его горла. Дело в том, что в документах, которые он получил, было указано то, что этот разумный отличается склочным характером, и с ним лучше не связываться, так как он любит оперировать судебными решениями и использует лучшую адвокатскую корпорацию для решения своих проблем. «Демоны, забери всех этих умников!» Все же не сдержавшись, прошипел мастер, вызвав удивленные взгляды от своих товарищей, которые ждали от него решения. Встретились бы мы с ним на территории фронтира, он бы у меня кровью умылся. Так нет же, строит из себя что-то. Злость опытного воина буквально не находила себе выхода. Он пытался понять, что же ему делать теперь. Тем более, что когда он разговаривал с этим наглецом, то заметил за его спиной промелькнувшую знакомую тень. Словно прямо сейчас за спиной этого парня стоял какой-то кряд, или стоял, или проходил. Так вот, все это слишком уж бросалось в глаза. Однако, нужно было найти ответ на вопросы. Этот разумный явно не оставит его в покое. И что ему теперь делать? Башуру Нарут хотелось добраться до этого парня и вбить ему в голову истину поведения разумных по отношению к крятам. Но он вел себя весьма странно, словно ему плевать на все авторитеты. А это очень сильно раздражает. Разумные так себя обычно не ведут. В таком случае возможно только одно. Видимому у этого умного за спиной кто-то есть, кто-то, кто может быть для него достаточно серьезной поддержкой, и это весьма неожиданно. Естественно, что подобного развития событий опытный воин не хотел бы допускать, однако ситуация стала весьма необычной, настолько необычной, что ему пришлось вызывать этот корабль уже с другого передатчика, а не с собственной нейросети. А это было достаточно неудобно, ведь в таком случае ему придется разговаривать с этим разумным в присутствии других, а ему надо было извиниться. Это было очень сложно, учитывая тот факт, что он только что на нейросеть получил сообщение от секретаря Верховного Магистра. Магистр недоволен. Всего два слова. Судя по всему, адвокаты этого молодого наглеца уже нажаловались в орден, и тут следовало понимать, что без каких-либо серьезных проблем ситуацию решить не получится. «Мне нужно поговорить с вашим капитаном». Едва не скрипя зубами от злости, он снова вызвал Кондор, но уже по другому передатчику, чтобы его не заблокировали тем, что он занесен в черный список. «Будьте добры, позовите его к системе связи». Удивленно покосившаяся на него девушка, явно имевшая отношение к коренной расе директората Ашер, хмыкнула каким-то своим мыслям, но все-таки вызвала к передатчику этого разумного, который вел себя довольно неадекватно. Однако, сейчас было не то положение, чтобы Башур Нарут мог как-то давить на этого парня. Поэтому он постарался как можно спокойнее представиться и заявить о том, что они разыскивают черных крятов. Заметив полное отсутствие эмоций у этого парня по поводу такой важной и чуть ли не стратегической для всего содружества миссии, мастер, крят с большим трудом сдержал свой рык злости, который рвался наружу. Видимо, этому парню было плевать на такие мелочи, и поэтому он даже никоим образом не нервничал. «Мне хотелось бы знать, на каком основании на борту вашего корабля находятся кряты?» Задал он наконец-то вопрос, который буквально жег ему губы, и рвался наружу. «Насколько нам известно, у рыцарей ордена нет с вами договоренностей по поводу предоставления охраны, поэтому их здесь быть не должно. А какой идиот тебе сказал о том, что они мои телохранители?» Криво в ответ усмехнулся парень, оглянувшись назад, где, видимо, стоял кто-то из крятов, откуда донесся явно недвусмысленный, и при этом явно женский смешок. «Они вообще-то члены моей корпорации, наемники. Вы же сами их изгнали из ордена, видите ли, у них там какой-то родственник стал черным крятом. Более идиотской формулировки я никогда не слышал. Сказали бы честно, вы метите на то место, куда я хочу пропихнуть своего родственника. Поэтому будьте добры, ребята, закопайтесь где-нибудь». «Так нет же, любой идиот, который знает психологию, скажет вам о том, что в данном случае все в первую очередь связано именно с психикой, но никак не с генетикой. Ну, кто же вас умными теперь назовет? Скажу одно, бессмысленно с вами на эту тему разговаривать. Че сейчас прекрасно понимаю одно, вы же их изгнали, а теперь еще что-то хотите? Вам как, дорогу показать, куда вам лучше сходить? Или вы сами путь себе найдете? Это члены моей корпорации, и не лезьте к ним, я не собираюсь вам их отдавать. Еще какие-то глупые вопросы есть? Нам надо попасть на территорию фронтира, так как мы ищем черного крята, и мы бы хотели. Начал было говорить мастер Башур Нарут, но при этих словах молодой парень как-то странно рассмеялся, словно ему было глубоко плевать на то, что хочет ему предъявить, или о чем хочет его попросить целый мастер ордена, которого сопровождают четыре великолепных бойца. Парень тихо покачал головой в ответ и снова рассмеялся. «Вот любите вы, кряты, валить свои проблемы с больной головы на здоровую». Расхохотался он, не сдерживая больше своих эмоций, и рядом раздавались другие такие же веселые голоса, которые, видимо, совершенно не понимали того, кого именно они сейчас дразнят. То, что вы чего-то там хотите, это ваши мочеполовые проблемы, меня они никоим образом не касаются. Я повторюсь для тех, кто не понимает нормального языка, я хоть и гражданин Федерации, но слугой для ордена не являюсь. Орден Креатов для меня пустой звук. Что он лично для меня сделал? Ничего. Что он сделал для членов моей корпорации? Минимум для троих. Ваш проклятый орден разбил жизнь. Вышвырнул их на улицу как будто никому не нужных щенков. И после этого вы еще настаиваете на том, что я вам помощь должен. Дорогой мой, если тебе нужно куда-то попасть, чего-то там где-то узнать, то будь добр, сам прояви инициативу и пробегись до фронтира. Может, ты еще предложишь мне бесплатно тебя туда провести? А что, наглеть, так по полной, а почему бы нет? Ведь есть придурки, которые будут тратить свое время, деньги и ресурсы, чтобы попытаться вас доставить до нужного места. Может быть, они и есть, но скажу сразу, я к этим идиотам отношения никакого не имею. Так что, могу заявить с полной ответственностью, летите куда хотите, делайте, что хотите. Но скажу честно и откровенно, моих членов экипажа я трогать никому не позволю. На этом их разговор закончился, а мастер продолжал скрипеть зубами от гнева. Еще бы, мало того, что ему открыто нахамили, так этот молодой наглец даже умудрился заявить о том, что ордену он ничего вообще не должен. Вообще-то орден защищает все содружество от засилья монстров в виде черных креатов, а тут вдруг такой ответ, да как он вообще посмел. Задумчиво обернувшись, мастер Башур Нарут понял, что его эмоции разделяют все его товарищи. Присутствующие при этом разговоре разумные буквально скрипели зубами от ненависти к этому мальчишке. Вот только заставить помогать просто не получится. Судя по всему, этот молодой нахал действительно не имеет каких-то ограничений, которые должны были бы его вообще-то удерживать в потенциальных рамках. И это очень сильно настораживало. Так себя граждане Федерации обычно не ведут, тем более, с представителями ордена. Ведь в этой ситуации такой молодой парень вполне мог вызвать на себя довольно большой гнев, что по сути просто недопустимо. Создавалось впечатление, будто он намеренно дразнит креатов, а это действительно раздражает. Раздражает настолько сильно, что мастер, креат с большим трудом сдерживал эмоции. Однако, тут ничего не поделаешь. Им все равно придется на некоторое время забыть про этого парня, так как им надо в первую очередь отправиться в погоню за черным креатом, ради которого они сюда прибыли, и уже только потом заниматься этим ублюдком. А то, что он ублюдок, командир группы даже не поддавал сомнению. Вот только, к сожалению, сейчас никуда не денешься, так как надо искать того, кто уже наследил здесь. А значит, надо искать торговца, который повезет 5 креатов на территорию фронтира. Причем сделает это довольно незаметно. Им нельзя сейчас поднимать лишнюю шумиху, иначе тот, за кем они гонятся, явно постарается скрыться. А это просто недопустимо на данный момент. Все так же скрипя зубами, он принялся собирать информацию про торговцев, а его товарищи помогали. Они потом доберутся до этого наглеца. Сейчас это очень сложно, ввиду того факта, что он в своем праве. Его корабль – это его территория, и там правило его. Креатам там делать нечего. Можно сразу понять, что если он так относится к этим разумным, то ничем хорошим это для него не закончится. Хотя бы по той причине, что если у него уже сейчас нет никакого пиетета перед креатами, то не будет и потом. Так что, тут все без вариантов. Им пришлось потратить еще где-то неделю, которую они созерцали этот проклятый корабль «Кондор», нависающий над этой звездной системой как какая-то кара небесная, чтобы найти торговца, который собирался отправляться на территорию фронтира. Им, как ни странно, оказался типичный представитель коренных жителей империи Арвар. Да, и что он мог искать на территории фронтира? Работорговец. Естественно, что он будет искать возможность прикупить новых рабов подешевле, чтобы привезти их сюда и продать. Но это сейчас их не касается. Для них было важно найти возможность добраться до объекта, за которым они охотятся. Поэтому мастер креат со спокойной душой заключил с ним договор о доставке на вольную станцию Эрго 5 пассажиров. Именно туда, куда якобы улетел тот самый креат, за которым они гнались. Этот разумный как-то необычно быстро согласился, заявив о том, что там есть кое-что, что и его самого интересует. После чего, они отправились на его типичный арварский корабль, который, видимо, раньше был линейным крейсером. Этот заостренный брусок километрового размера, нес на себе 8 башен главного калибра, а также и имел довольно многочисленный экипаж из рабов. Увидев эти контрольные ошейники на самых различных разумных, креаты с большим трудом сдержали брезгливые гримасы, и все только по той причине, что в данной ситуации они не могли поступить по-другому. Ведь представители империи Арвар старательно и демонстративно показывали тот факт, что имеют полное право так поступать на своих территориях. Хорошо, креаты это стерпит, по крайней мере, до тех пор, пока речь не зайдет в отношении, к примеру, того самого момента, когда их отряд выполнит свое задание. Тогда они быстро наведут порядок, и этот работорговец прекратит свое существование, хотя сейчас он им нужен. Заняв каюты, которые им были выделены, креаты с большим трудом сдерживали чувство брезгливости. Этот корабль не был предназначен для перевозки пассажиров. В лучшем случае, эти пассажиры обычно находились в криокапсулах, поэтому им и выделили стандартное помещение, в котором жили члены экипажа. Вот только членами экипажа здесь по большей части были рабы. Это был еще один кредит в копилку ненависти креатов к этому разумному, который, словно издеваясь над ними, намеренно провоцировал их злость и ненависть в отношении себя. Идиот. Ну, кто так делает? Если логически подумать, по сути, он таким образом просто подставляет себя под их кару. Ну, что ж, его никто не просил так делать. Сам виноват. Все это путешествие до вольной станции должно было продлиться не менее 2 недель. Тем более, что корабль набрал груз, который можно было продать либо там, либо в ближайшей колонии от этой весьма своеобразной торговой точки. На территории Содружества этот груз мог быть признан обычным хламом, а вот там ценился, чем торговцы часто и пользовались. Но лезть каким-либо образом в торговые операции этого разумного креаты пока что просто не собирались. Им было достаточно и того, что этот разумный согласился их доставить до нужного места. А что будет делать потом, это уже его личные проблемы, которые совершенно не касаются пассажиров. Да что здесь происходит? Подскочил со своей койки мастер Башур Нарут, краем глаза заметив то, что рядом точно так же с просонку чертыхались и его собственные товарищи, неожиданно столкнувшиеся с тем фактом, что корабль как-то странно трясет, словно по нему дробью прошлись из каких-то скорострельных орудий, что тоже немаловажно. Это было довольно неожиданное откровение, которое насторожило всех креатов, ведь опасности они особо и не ощущали до этого времени. Только уже потом, когда они услышали панические крики, разносящиеся по коридорам корабля, и дробную беготню членов экипажа, то поняли, что совершили небольшую ошибку. В первую очередь эти разумные наблюдали за членами экипажа, но никак не за окружающей обстановкой, и пропустили стандартную опасность – пираты. Видимо, этот торговец ранее с кем-то что-то не поделил, и на данный момент попал в ловушку, так как, судя по ударам вдоль корпуса, его корабль старательно обстреливали. Причем содрогание металла полов и стен говорило и о том, что его орудия ведут частую стрельбу, видимо, пытаясь отбиться от противника. Конечно, кто-нибудь бы заявил о том, что этот торговец сам мог оказаться пиратом, и теперь просто проявил свою натуру, оказавшись на территории их фронтира. Возможно, так оно и есть. Однако учтите, пожалуйста, при этом тот факт, что когда экипаж корабля является охотником, то они не издают таких панических криков, и уже только поэтому можно было понять, что происходит что-то не то, что-то довольно опасное для всех членов экипажа, а значит, и для пассажиров тоже. Быстро переглянувшись между собой, креаты принялись облачаться в боевое снаряжение, подходящее к этому случаю. Они отлично обходились без защитных скафов, но если корабль находится под обстрелом, то можно понять сразу то, что при прицельном попадании тяжелого снаряда, мало не покажется тому, кто пренебрегает собственной защитой в таких ситуациях. Поэтому они быстро облачились в боевые скафы 5-го поколения, имеющие отношение к среднему сегменту такого оборудования. Они достаточно неплохо защищены, и при этом более или менее мобильны и подвижны, что позволяет креатам действовать в бою эффективно. Будут ли они сражаться мечами, или же каким-либо оружием, использующим любой вид боеприпасов? У них было и такое оружие, хотя и средние по мощности, но вполне эффективное, импульсные винтовки. А как представители ордена, они могли использовать 5-е поколение такого вооружения. Вот только смогут ли они сдержать нападающих? Проблема в том, что пиратов может быть вполне себе достаточно много, и с ними не так-то легко будет справиться, особенно если их будут поддерживать боевые дроиды. Именно поэтому они принялись готовиться к столкновению, при этом переживая сейчас только за то, в результате этого боя могут пострадать пилоты или техники, что те, что другие разумные могут пригодиться при ремонте и дальнейшем перелете этого корабля, так что, нужно их поберечь. Но как их найти среди рабов? Тем более, что все рабы сейчас получали один приказ – защищать имущество хозяина, и теперь они явно будут сражаться до последнего, так что креатам оставалось только сражаться. Приготовившись к бою и подняв свои импульсники, имевшиеся у них в распоряжении, бойцы решительно захлопнулись забрала своих скафов. Наступило время сражаться новыми технологиями. Хорошо, что они хоть умели это делать, было бы хуже, если бы они этого не умели. А сейчас у них есть небольшой перевес. Благодаря четырем рукам эти разумные могут вести огонь сразу из двух видов оружия. Дополнительно ко всему прочему, они действительно хорошие бойцы, и этого недооценивать нельзя. Возможно, кто-нибудь сейчас заявил бы о том, что своим вмешательством они пытаются спасти именно работорговца. Вообще-то, так оно и есть. Но вы учтите главный фактор, о котором нельзя забывать. В первую очередь они сейчас пытаются спасти собственную жизнь, которая для них имеет большое значение, а уже только потом они будут защищать кого-то еще. К тому же работорговец им нужен живым. Пока что живым. Демоны темного космоса, раздери все происходящее. Не переставая ругался мастер Башур Нарут, все так же не зная, куда себя деть от злости и ненависти. Еще бы, эта странная бойня продлилась достаточно долго, чтобы нападающие поняли всю нерентабельность подобного сражения, и отступили. Хуже всего было то, что во время боя какой-то неизвестный пират, напавший на корабль торговца, сначала расстрелял ему двигатели, что было не очень-то сложно, учитывая факт отсутствия у таких кораблей защитного силового поля, что говорило не в пользу торговца. Потом, этот умник высадил десант на борт корабля, у которого было уничтожено практически все оборонительное вооружение, что тоже говорило о слабости таких орудий в подобных боях. Дальнейшее было еще хуже. Когда креаты заставили захлебнуться кровью штурмовиков, которые рвались на борт этого корабля, пираты отступили. Вот только во время боя погиб и сам арварец, торговец и пилоты с инженером. Все те разумные, что остались в живых, не могли предоставить креатам никакой помощи. Ну, что может сделать с подобным кораблем техник, имеющий нейросеть третьего поколения, а также и базы знаний, которые ему позволяют только слегка ремонтировать и заправлять москиты третьего поколения, и не более того. Да он ничего не может сделать, даже провести типичный простой ремонт разгонного двигателя тоже не сможет. У корабля такого класса обычно 6 разгонных двигателей, и теперь надо было попытаться из 6 разбитых собрать один действующий, хотя бы один, чтобы корабль мог разогнаться и попытаться долететь хоть до какой-то торговой точки, где можно будет пересесть на другой корабль. С пилотами такой проблемы не было, сам мастер Башур Нарут мог водить такие корабли, у них всех были базы пилотов. Мало ли что в жизни случается, но как это сделать на разбитом в хлам корабле? Все так же скрипя зубами и не скрывая своей злости, мастер креат снова дал довольно смачный подзатыльник этому недотехнику, который все никак не мог собраться с мыслями и хоть что-то сделать. Самым обидным было то, что они столько сил на это дело положили, а теперь просто не могут ничего поделать, хотя бы ввиду того факта, что для этого им действительно нужна помощь. Два аширских ремонтных дроида все еще существовали на борту этого корабля. Существовали потому, что они были в жутком состоянии, но сделать они тоже ничего не могли. Для этого нужен был приказ. Приказ от инженера. А где его взять, если он погиб? Вот же глупость ситуации. Действительно, глупее ситуацию не придумаешь. Так что теперь посланцам Великого Ордена Креатов оставалось только ждать. Причем ждать им надо было так, чтобы корабль не привлекал к себе излишнего внимания. Всего лишь по той причине, что в таком состоянии он не мог защищаться, и его надо было спрятать. Поэтому, попытавшись определить место в пространстве этой промежуточной системы, где находится ближайший астероидный пояс, мастер Башур Нарут легкими толчками маневровых двигателей начал направлять этот корабль именно в то место. Надо спрятаться. Выбора у них теперь просто нет. Может быть, им удастся остановить какой-нибудь пролетающий мимо корабль, торговец, и уговорить взять их на борт. Это вполне было бы возможно, ведь любой торговец сам прекрасно понимает, что креаты не будут летать на пиратских кораблях. Поэтому все-таки у них есть хоть какой-то призрачный, но все же шанс, который позволит им достичь цели. Им не хотелось бы погибать здесь на этой жестянке, хотя запасов картриджей для пищевых синтезаторов здесь хватало, да и членов экипажа стало гораздо меньше. Но при этом не стоит забывать о том, что всегда существуют возможности проблем, и от них никуда не денешься. В очередной раз тяжело вздохнув, мастер Криат устало откинулся в кресле, сам прекрасно понимая, что сейчас действительно особого выбора-то и нет. Им придется ждать. Ждать и надеяться на то, что проходящий мимо торговец все-таки подберет их самих, или их корабль. Вот только кто рискнет пойти на подобное, только тот, кто будет уверен в своих силах, и у кого будет надежная охрана. А это все время. Время и нервы, которые тратили криаты. Они бы с удовольствием уже перебили всех этих рабов, заставив их заплатить за свое разочарование. Вот только эти рабы были нужны живыми. Ведь именно они должны доказать, что криаты здесь всего лишь пассажиры. Они потом могут рассказывать все, что угодно. Но когда кто-нибудь увидит корабль без экипажа, на котором остались только криаты, как тут же возникнет множество вопросов. И первым будет вопрос о том, не являются ли они сами черными криатами. В этом случае существует одна большая опасность. Такие разумные могут просто взять и расстрелять разбитый корабль. И тогда криатам не поможет ни их мастерство, ни все эти технологические возможности оборудования пятого поколения, которые они имеют и могут использовать. Все это будет просто бессмысленным. Так что лучше не рисковать. Им придется потерпеть какое-то время этих ублюдков с ошейниками, которые их так раздражают. Но мастер Башур Нарут надеялся на то, что это будет не слишком долго. Не так долго, как может быть, иначе он сорвется, просто очень сильно разозлившись. Хар Махрум, а я-то думал, что уже видел самую насыщенную движением звездную систему в этой части галактики. Тихо пробормотал я, наблюдая за десятками тысяч, если не сотнями, разноцветных отметок, мельтешащих на тактической карте торговой звездной системы Империи Арвар, известной под названием Хар Махрум. Эта звездная система была, по своей сути, самым большим рынком, где можно было купить все что угодно, в прямом смысле этого слова. Это был самый большой рынок работорговцев, не говоря уже обо всем другом. Здесь не задавали никогда лишних вопросов. Ты мог буквально в соседней звездной системе перехватить корабль какого-нибудь торговца, доставить его сюда же, и тут же продать его же родственникам, которые всего лишь посочувствуют тому, кому не повезло, и все. Единственное, что в данной ситуации будет иметь значение, так это только тот факт, за сколько ты им будешь продавать этот корабль. Если ты продашь его по достойной цене, не сильно задирая планку, то они вообще никаких вопросов задавать не будут. А если ты захочешь продать корабль как что-то весьма достойное, получив с этого приличную выгоду, то могут возникнуть вопросы. Вопросы, которые тебе не понравятся. Поэтому думать иногда приходилось, особенно тем, кто торговал подобным товаром и добывал его именно подобным образом. Не забывайте также и о том, что в первую очередь здесь продавали именно рабов. Честно говоря, когда я увидел это количество кораблей с отметками целых торговых домов этой империи, торгующих самым разнообразным живым товаром, то даже растерялся. Кого здесь только не было. Нужны тебе гуманоиды? Пожалуйста, любую расу найдешь. Ну, кроме некоторых, вроде тех же самых космических эльфов, аграфов, или тех же самых спалотов. Хотя среди товаров упоминание о них я все же обнаружил, но стоимость за единственный лот подобного рода была просто запредельной. Например, живого спалота Империя Арвар купила бы за 1 000 000 000 кредитов. Вы себе такую стоимость раба представляете? 1 000 000 000. Это же как им хотелось разобраться в том, что это за разумные существа такие, что они такие цены давали. А графов можно было купить немного дешевле, 100 000 000 за 100.